Глава 47. Первый чародей Альмирании Майрон Гристейн. «Ты слишком напряжена, Белла!» Я, едва касаясь пальцами, провел по шелковому рукаву ее платья от запястья до плеча. «Из-за напряжения мышц ты плохо контролируешь магию. Сила вырывается из тебя неравномерно и не поддается управлению». «Ладно», — сосредоточенно кивнула она и вновь взмахнула руками, разучивая движение. «Белла изменилась у меня на глазах. Я не узнавал в этой юной женщине вчерашнюю дрожащую сиротку. Если раньше она отчаянно боялась меня или огрызалась, как загнанная в угол крыска, то теперь держалась с достоинством. Она точно знала, что больше не одна в этом мире. У нее появился могущественный защитник и союзник, ее муж Эйден. На это мы все, включая короля Ренвика, герцога Карла и меня, совсем не рассчитывали. Мы не так представляли себе этот союз». «Сейчас гораздо лучше», — искренне похвалил я ученицу, на кончиках пальцев которой заплясали язычки пламени. «Попробуй сконцентрировать огонь, собери его в сферу». «Он не слушается», — возмутилась Белла, когда непокорная стихия снова взорвалась в ее ладонях фонтаном шипящих искр. «Как и ты», — укоризненно заметил я. «Почувствуй текущий внутри тебя поток. Зачерпни из него пригоршню силы и создай огненный шар». «Именно это я и пытаюсь сделать, магистр Майрон». Она топнула ногой и тряхнула прекрасными локонами. «Я думаю, твои мысли заняты совсем другим». Белла метнула в меня уничтожающий взгляд. Ее щеки и губы вспыхнули, словно я сказал что-то неприличное. Я отошел к окну, вновь сдерживая переполняющие меня чувства. Казалось бы, я должен был испытывать отвращение к девушке, которая каждую ночь отдавалась дракону, врагу моего государства. К девушке, которая приходила на занятия со мной с опухшими от поцелуев губами и утомленным ласками телом. Это чувствовалось и сквозь одежду. Дар, пробужденный Эйденом, горячил кровь Беллы и превращал ее из безродной сиротки в волшебницу и владычицу Драскольда. И я влюблялся в нее все сильнее и сильнее. Не нужно было пробовать ее кровь, тогда, в пансионе. Забыв о мерах предосторожности, я создал между нами магическую связь. Для Беллы она мало что значила, ведь ее мужем стал дракон, и брачный ритуал оказался сильнее, связавший нас ниточки. А вот я понимал, что совершил ошибку, и теперь вынужден буду крутиться между клятвой, данной Ренвику, и Беллой. «Вас освободили из темницы, Майрон, но вы по-прежнему не сделали ничего, чтобы помочь мне забрать Талису», — чуть передохнув от упражнений, заговорила Белла. «Видишь ли, если я помогу вам выкрасть девочку, Ренвик непременно заподозрит нас в измене». «Вас, вы хотите сказать», — поправила она. «Он легко сложит 2 и 2. Ренвик решит, будто я перешел на сторону Эйдена, его врага». «Врага?» — ее брови удивленно взметнулись вверх, и даже я не мог распознать, играет она или ведет себя естественно. «Разве мой брак с драконом не был залогом мира?» «Белла, все не так просто». Распахнув стеклянные двери, я вышел на балкон. Мне уже который день мерещилось, будто за недремлющим морем на стороне Альмирании сгущается тьма. Линия горизонта выглядела изломанной черной полосой, а ведь раньше из Драскольда, кажется, были видны золоченые шпили на белокаменных башнях дворца Альма. «Вы знаете гораздо больше, чем хотите показать», — в спину мне произнесла Белла. «Даже если так, тебе это никак не поможет вернуть сестру». «Когда у меня появятся крылья, я не стану спрашивать позволения ни у Эйдена, ни у вас. Я просто полечу во дворец и заберу Талису». «Не смей». Я обернулся и взял ее за локти. «Я отправил Карлу письмо, в котором прошу передать девчонку под мою ответственность. Мол, ты здесь тоскуешь и чахнешь, а дракон гневается. Он хочет видеть жену довольной и радостной». «Когда же будет ответ?» — прищурилась она. «Со дня на день, если ничто не помешает». «По вашему взгляду, я вижу, что вы ничуть не уверены в своих словах. Что вы скрываете, Майрон? Что?» «Белла». Я выдохнул и отвернулся, вновь устремив взгляд на далекое море. Оно виднелось в просвете между вздымавшихся в небеса острых скал. «Сгущается тьма, это все, что я могу сказать». «Я знаю», — холодно и спокойно ответила она. «И даже знаю, кто в этом виновен». Признаться, в этот миг мне за шиворот хлынули мурашки. Я подумал, что дух, принесенный в жертву Реджины, вдруг овладел телом Беллы, так они были похожи. Весь вечер я не находил себе места, то метаясь по покоям, то расхаживая по бесконечным коридорам и галереям. Сиротка не могла ничего узнать о ритуале и безумном плане Ренвика. Откуда? Ответа не было. Когда настала ночь, я вышел на охоту за привидениями, иначе это и не назвать. Мне примерещилось, будто Реджина каким-то образом могла оказаться в Драскольде и поведать Белле свою печальную историю. Увы, никаких следов призраков я не обнаружил, но наткнулся на предательницу Дару и вспомнил, что мечтаю свернуть ей шею. Дара ядовито улыбнулась мне. Она беседовала с синим драконом по имени Ларис и чувствовала себя в полной безопасности. «Доброй ночи, господин первый чародей», – пропела она мне вслед. Я вернулся к себе и обнаружил посланника от Карла. Тот протянул мне запечатанный конверт. «Приветствую тебя, Майрон. К моему большому сожалению, его величество Ренвик не позволил передать драконам Талису Линд. Он счел лучшим решением отправить девочку ко мне в Эларию и стереть ей память. Мы опасаемся, что во дворце она могла что-то узнать или о чем-то догадаться. Выезжаем из дворца в конце недели. Для исполнения ритуала с памятью я приглашу независимого чародея».